Вспомним, что говорил первый брат Алексей Мочилов. Он говорил о служении Иисуса Христа, что Иисус Христос служил людям, исцелил женщину, которая 18 лет была в немощи. Что такое служение, слово «служить»? Служить – это означает быть кому-то слугой, слышать приказы и выполнять их приказы. Это оказывать услуги, оказывать материальную помощь. В то же время мы должны помнить слова Иисуса Христа, Его слова. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих. «Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Мы все служители. Почему? Потому что слышим голос Божий, и на сердце, в нашем сердце откладывается побуждение что-то сделать для Него. Хоть мелочи, но сделать, послужить Ему этим. Второй брат Аширов Алексей говорил о Иисусе Христе. Приводил пример из Откровения. «Друг и невеста говорит, приди. Слышишь, да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит». И в то же время слова Иисуса Христа напоминают нам тоже. В Откровении 3:20. «Все стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой и отворит двери, к нему войду и буду вечерять с ним». Господь с нами рядом, и Он хочет, чтобы мы открыли Ему сердце, открыли Ему свободный доступ в наше сердце. И тогда у нас будут возникать определенные с Ним отношения. Отношения, которые характеризуются верой. Вы знаете, вот в книге «Евреям» в 11 главе показаны герои веры, но там приводятся имена только из Ветхого Завета, а из Нового Завета безымянные имена. Нет таких героев веры, никого не приводится. Но они есть, герои веры. И даже еще при жизни Иисуса Христа, те, которые своей верой удивили Иисуса Христа, прочитаем из Евангелия от Луки 6 главы, 7 по 10 стих, включительно про одного безымянного сотника, про его веру. Евангелие от Луки, 7 глава, с 1 по 9 стих. «Когда он окончил все слова сии слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышал об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и я себя самого не почел, я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек. Но, имея у себя подчинение воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за ним народу: сказываю вам, что в Израиле не нашел я такой веры. Иисус удивился этой веры. этому сотнику, верой сотника, он не просто был иудей, он просто язычник. И он, очевидно, порадовался этой вере. Что можно сказать про сотника? Римская империя была обширно, имела обширную территорию, и под властью находились и иудеи, и на оккупированных территориях были римские войска для того, чтобы усмирять, наводить порядок, следить за порядком. И вот один из них, сотник, представитель римлян, находился в Иудее, Капернауме. Что можно сказать про сотника? Он был заочно знаком с Иисусом, потому что уже год, как Иисус Христос ходил по Галилее, такой небольшой стране, и проповедовал, исцелял, собирал толпы народа. У сотника, очевидно, были информаторы, которые докладывали ему, что происходило в областях, все ли там в порядке, и он, очевидно, знал об Иисусе многое. Но не было ему причины, не было возможности, не было, наверное, желания встретиться с Иисусом. Но вот случилась у него беда. Заболел слуга. Которым он очень дорожил. И он вспомнил об Иисусе, что он врачевал такие болезни, которые не подвластны врачам. Вы знаете, вот тут что нужно отметить? В вере сотника он уповает на помощь Иисуса. Он обращается за помощью к Иисусу. Вы знаете, человек так устроен, что инстинктивно, когда уже нет возможности получить помощь от людей, он обращается к Богу. Вы знаете, лет 15 или 10 назад по телевизору показывали интервью. Случай был в Донбассе. Прошел обвал, шахтеры на глубине. И показывали одного шахтера, который чудом выжил. И он так рассказывал свидетельство себе, что когда он находился там под землей, когда вокруг был огонь, не было никакой надежды спастись. Говорит, я не знал Бога, но я призывал обращаться к Нему, Господи, спаси. Человек, когда находится в нужде, когда находится в ситуации смертельной, он всегда обращается к Господу. Господи, спаси. И вот Господь услышал, и этот шахтер был спасен каким-то чудом, и он засвидетельствовал о том, что он обращался к Господу и получил помощь. И вот сотник, так же, как и этот, воспользовался возможностью обратиться к Богу за помощью. Но еще в Ветхом Завете Бог приводится, что Он скорый помощник. В Псалмах написано, Псалом 9, 35 стих, «Ты взираешь на обиды и притеснение, чтобы воздать твоей рукою. Ты предал себя сироте, ты предал себя, тебя предает себя бедный, сироте ты помощник, сироте ты помощник». То есть, другой Псалом, Псалом 39, стих 18, «Я же беден и нищ, но Господь печется обо мне, ты помощь моя и избавитель мой». Боже мой, не замедли. И мы знаем, что и апостол Павел постоянно призывает в Новом Завете, в новое время, прибегать к помощи Христа. Он так говорит. Имейте раб несправедливый, довольствуйся тем, что есть, ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не боюсь, что сделает мне человек. Евреям 13, 5-6 стих. Вы знаете, и этот призыв, когда человек обращается к Господу, не остается неотвеченным. Господь так устроил, что когда человек обращается к Нему, всегда получает поддержку. Но самое важное, человек обращается, должен обращаться только к Нему. Только у Бога истинный помощник и истинная помощь получим. Иеремия 17 глава, 5 стих. Так говорит Господь: проклят всяк человек, надеющий на плоть свою. Надеется на человека, и плоть свою делает, и плоть свою делает опоры, сердце, которое удаляется от Господа. Человек, когда надеется на другого человека, не на Господа, проклят. Тоже пророк Иеремия говорит, 33 глава, 3 стих: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Только человек остается только воззвать к нему, и Господь, скорый помощник, ответит. Это сделал и сотник. Он обратился за помощью к Иисусу Христу. Вот самое интересное, что Христос – друг мытарей. Нормальный иудей не вошел под кровь нечестивого. Но Иисус Христос услышал, что сотник имеет нужду, и откликнулся и пошел на нее. Еще самое важное – в вере. Вера, которая показана у сотника, происходит из доброго сердца. Спасающая вера не может быть в сердце злого, злом обидчивым сердце. Блаженны чистые сердцем, ибо Бога узрят. Чистое сердце – это когда человек наполнен любовью к Богу, наполнен любовью к людям и желает послужить Богу, послужить людям, что-то отдать для себя ценное, дорогое этим людям. И что можно заметить? У сотника доброе сердце, он дорожит своими людьми, он дорожит своим слугой. Самое интересное, человек военный, и обычно была ротация в Римской империи, войска переходили с одного места на другое, и этот сотник, очевидно, участвовал в горячих точках. И мы знаем, что когда возникал бунт, смятение, мятеж, то римские солдаты жестоко подавляли бунт, убивали, проливали кровь. Но у сотника такое доброе сердце, ему слуга дорог. И еще в то время с рабами, слугами римские граждане не заботились. Заболел слуга, его сразу выкидывали на улицу из-за профнепригодности. Но этот сотник каким-то образом сохранил в себе вот это доброе сердце. И он услышал, что Иисус Христос идет. Призвал священников, старейшин. Вторым доказательством, что этот сотник имел доброе сердце, можно сказать, что он имел хорошие отношения с религиозными вождями, с старейшинами. Вы знаете, вот старейшины не располагали свое сердце к язычникам. Но он каким-то образом сумел выстроить такие добрые отношения, что вот эти старейшины услышал просьбу сотника, что у него болен слуга, поднялись помочь ему, и они пошли к Иисусу просить Иисуса, чтобы Иисус оказал помощь. Еще недостаточно широкое сердце, такое доброе сердце у сотника. У него еще было много друзей. Не просто он заботился о своих слугах, имел хорошие отношения с религиозными вождями, с старейшинами, но у него еще было много друзей. Вот мы читаем. Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей, сказать ему, послал друзей. А вы знаете, кто имеет друзей? С одной стороны, мы можем приобретать друзей путем богатства, с другой стороны, приобретает друзей, когда к ним относится хорошо, дружелюбно. В притчах 18:25 так говорится: кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбен. И бывает друг более привязанный, нежели брат. И вот сотник имел доброе сердце, имел добрых друзей, которые пошли со старейшинами также просить Иисуса Христа, чтобы Иисус Христос пришел и помог в беде сотника, вылечил слугу, исцелил слугу. И вот сотник проявляет себя в вере. С одной стороны, у него обращается за помощью к Богу. Вторая характеристика его веры, что он имеет доброе сердце. Мы знаем, что он построил синагогу у евреям. А синагога – это требовало больших материальных затрат. И еще третье проявление веры сотника было, что он проявил смирение. И он знал, кто такой Иисус. И он знал, кто он из себя представляет. И когда он послал друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». «Не трудись, Господи, ибо я недостоин». Он признает Господа, святого Бога, Иисуса Христа за Господом непогрешимо, и он сознает свою греховность, что он грешник, я недостоин. Смирение – это когда человек преклоняется перед Богом, соглашается с Его волей. Есть такие стихи. «На трудной жизни на тропе, о, дай, Спаситель, силу мне, сказать безропотно тебе, как хочешь ты, и если ты захочешь взять, что мне больнее всего отдать. О, дай мне радостно сказать, как хочешь ты». Смиренная вера – это когда человек поклоняется Богу, смиряется перед Ним, почитает Его, обращается к Нему. И еще четвертый важный момент в вере сотника – в вере он уповает на слово Бога, на силу слова Бога. Седьмой стих. «Чтоб ты вошел под кров мой, потому что я и себя не почел, я достойный прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет мой слуга. Но скажи слово, и выздоровеет мой слуга». Он верит, что слово только, не только Христос должен прийти. Вначале такое было представление, что Иисус Христос должен прийти, возложить руки, прикоснуться к слуге, и слуга выздоровеет. Но здесь у него скажи только слово. Он надеется, уповает на слово, на силу слова. Вы знаете, вот тут еще проявляется динамика веры. Вера у сотника растет. Вначале у него была вера такая, может, небольшая. Он просил старейшин и друзей, чтобы Иисус Христос пришел, прикоснулся, а тут у него озарение, и ему осознание своей греховности, и знает, что Иисус Христос, Бог, силен исцелить слугу на расстоянии. Скажи только слово. Только Иисус Христос должен сказать слово, и он верит в это, и не в это слово. Путешествие пилигрима в небесную страну, там сказано о христианине и втором ее спутнике, уповающем. Когда христианин шел с уповающим, кажется, хорошая дорога, и вдруг увидели рядом другую дорогу, и вроде по ней хорошо идти, удобно, нет камней, и христианин уповающий пошел по этой дороги, удобно для них, и эта дорога постепенно оказалась широкой, привела их в замок отчаяния, а там в замок, а там великан, который взял их в плен и каждый день понуждал, чтобы христианин уповающий наложили на себя руки, покончили. У них уже не было сил сопротивляться, и вдруг они начали молиться. И вдруг христианин вспомнил, что у него есть ключ обетования. Обетование на Слово Божие. Вспомнили про этот ключ, вынул этот ключ и открыл замок сомнения. И вышел оттуда, и великан погнался за ними, и с ним случился припадок, и они спаслись. Это аллегория. Просто, вы знаете, мы часто бываем так, что, кажется, идем по прямой дороге и оказываемся на широкой дороге. И оказываемся в стесненных обстоятельствах и обращаемся к Богу. И когда мы начинаем обращаться всем сердцем, Господь слышит нас и выводит нас из этого сомнения. Выводит нас из этого состояния. Вы знаете, важно, чтобы мы верили в силу Слова Божьего. Вы знаете, как часто, когда мы читаем Слово Божие. Вот хорошо читать Слово Божие утром. И, знаете, вот определенный стих, определенное место западает нам, и мы начинаем размышлять. В псалмах Псалом 118, 11. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». Вы знаете, это слово потом, в течение дня, когда мы находимся одни, один на один с миром, мы вспоминаем это слово, слово обетования, получаем силу и чувствуем присутствие Божие, искусительные мысли от нас уходят, и мы проходим мимо искушения или получаем совет, как нам поступить в той или иной ситуации. Мы получаем твердость. Вот что значит, скажи только слово. Итак, что мы замечаем у сотника? Сотник рассчитывает не на помощь людей, а на помощь Бога. Он имеет доброе сердце. В Псалмах 138, 23 написано: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь на путь вечный». Вы знаете, часто бывает так, что наше сердце чем-то, какими-то помыслами, чем-то забито, нечистым. И псалмы нас учат: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». С одной стороны, мы обращаемся к Слову Божию, к силе Слова Божия, а сила Слова Божия записана в Библии. Читай, не ленись. И Слово Божие побуждает нас, чтобы мы имели сердце чистое. И когда у нас сердце нечистое, человек должен прийти к Господу и очистить свое сердце. Притча 25. «Помыслы сердца человека – глубокие воды, но человек разумно вычерпывает их». Вы знаете, человек должен открыть свое сердце Господу, вычерпать все такие плохие, лукавые мысли и довериться Господу. Итак, сотник показал нам вере, свое упование на Бога, свое доброе сердце. У него сердце такое, что он не обижался ни на кого, не мстил, а делал только добро. И этот сотник смирился перед Богом, почитал себя недостойным, чтобы Иисус Христос вошел в дом его. И с другой стороны, он надеялся на Слово Божие. Скажи только Слово. Вот такая вера должна быть у каждого из нас. И тогда будет писаться рассказ о нашей вере. Пишется рассказ. Недаром в Новом Завете, в главе 11, там все новозаветные герои веры, они безымянные. И даже если ты сделаешь что-то малое, это запишется в тебя. Ты будешь в данный момент героем. Главное, что уповать на Бога. А вера, что такое вера? Это вера, как подобие тому, как человек идет по стеклянному мосту. Внизу страшно, может упасть и разбиться. Но нужно только довериться этому мосту, что он... Так и вера. Когда мы доверяем себя Богу, то идем по жизни, несмотря на какие трудные ситуации, когда мы забудем, чтобы у нас было чистое сердце, когда мы уверены в силу Слова Божьего, тогда мы спокойно пройдем и по стеклянному мосту. Вы знаете, мой сын был в Китае, там есть стеклянный мост. Это трудно по нему идти, потому что внизу все видно, высота большая. Так и наша вера. Нужно только довериться. И тогда Иисус Христос скажет о каждом из нас: добрый, верен вар, раб. И, может быть, о каждом из нас скажет: в данный момент я не нашел такой веры, которая у других людей, но у тебя вот я нашел. Вера, которая меня радует. Знаете, мы иногда бываем как дети. Главное, нужно довериться Богу, а Он нас ведет в свое царство. Аминь.